Пасля таго, як я запісаўся ў мовазнаўчы гурток, мінула амаль паўгода. Спытаецеся, многа гэта ці мала? Памяркуем разам. Па-першае, я падрос. Па-другое, за трэцюю чвэрць па беларускай мове атрымаў чацвёрку, цвёрдую заслужаную чацвёрку. Так перад усім класам сказаў Ілья Мікалаевіч. А па-трэцяе, як вы самі здагадаліся, надышлі вясновыя канікулы. Ілья Мікалаевіч прачытаў за чвэрць адзнакі. А мы сядзім, не разыходзімся, пазіраем на яго і кожнаму карціць спытацца: «Няўжо проста так адпусціце нас? Няўжо штосьці цікавае не прыдумаеце?» Ну а зараз ёсць у мяне, сябры, адна задума. Задума? От хачу падзяліцца ёю з вамі. Якая? Якая задума, Ілья Мікалаевіч? Цікавая. Другі год вы займаецеся ў мовазнаўчым гуртку. Ну, шмат чаму навучыліся, гэта я вам шчыра кажу. І хацелася мне, каб вы свае веды перад усёй школай паказалі. А як? Вось і давайте ў канцы навучальнага года правядзём свята. Свята Францыска Скарыны. Францыска Скарыны? Ну, з заўтрашняга дня у вас канікулы. Зайдзіце ў бібліятэку, падбярыце матэрыялы, потым разбяром і адмяркуем, што падыдзе нам на свята, а што не. Згодны са мною? Глатуй за! Свята Францыска Скарыны, як прыгожа гучыць. Згодны, Ілья Мікалаевіч, ну, вядома, згодны. А я не згодны. Ты што? І з чым жа ты, Мікола, не згодны? Вы нам прапануеце свята Францыска Скарыны правесці. А чаму менавіта свята Скарыны? У нас жа мовазнаўчы гурток. А Скарына звычайным друкаром быў, кнігі выпускаў. Ведаеце, давайте правядзём свята Чырвонага радка, напрыклад. З Чырвонага радка наша мова пачынаецца. Чырвоны радок – гэта завязка кожнай новай думкі. Ну, Чырвоны радок – гэта ж першыя пісьмовыя тэксты. Чырвоны радок – гэта нарэшце наша новая свята, якой, напэўна, стане школьнай традыцыяй. Значыць, па-твойму, Францыск Скарына звычайным друкаром? Ну, так, вядома. Тады давайте паразважаем. Ну, прыгадаем яго жыццё. 1512 год. У Падуанскім універсітэце ў Італіі Францыск Скарына вытрымлівае экзамен на ступень доктара лекарскіх навук, пасля чаго на некаторы час вяртаецца на радзіму. Сёння мы дакладна не ведаем, чым ён займаецца ў гэты час, але адно мы можам упэўнена сказаць. На радзіме Скарына рыхтуецца да друкарскай дзейнасці, бо не можа мірыцца з цемраю невуцтвам народа, бо перакананы, што людзям неабходна даць кнігу ў рукі. І же без мудрости и без добрых обычаев несть мощно почти вяжить и людям посполите на земле. Так, Франциск Скарына друкар. Так. Але які? Перша друкар сярод усяго усходняга славянства. Кнігі Скарына не толькі друкаваў, але і сам перакладаў на беларускую мову, каб даць дзецям малым пачатак всякае добрае наукі, дарослым памнажэнне в науцы. Не багатым і адукаваным яны адрасаваны, а ўсім людзям простым. І думае ён найперш аб радзіме, об родной земли. Вось чаму Скарына у 1517 годзе едзе у чэшскую Прагу, каб выдаваць кнігі. Але і гэтага яму мала. Праз тры гады вяртаецца ў Віну і адкрывае друкарню, першую на тэрыторыі нашай краіны. І ці не была яна той сцяжынкай, якая сёння вывела нас на шырокі і светлы шлях. Шлях кнігі, шлях пісьменнасці. Так. Ну, не здарма ж не ў забаве друкарні з'явіліся ў Нясвіжы, Магілёве, Слуцку, Слонімі, Заслаўі, Капылі, Быхаве, Оршы, Бялынічах. О, якім разлічайным друкарам Францыска Скарына. Хіба не развіваў ён нашу мову, нашу пісьменнасць, як вы думаеце? Так, думаю. Выходзіць, што ўся дзейнасць Францыска Скарыны, ну, гэта так сама, як чырвоны радок. Выходзіць, што так. Першы друкаром, першы асветнікам яго напісаў. Ну, тады і я за тое, каб свята імем Францыска Скарына назваць. Але ж пакуль не ведаем, як будзем праводзіць свята. Добра было б, каб вы са сваім планам нас пазнаёмілі. А вось плана ў мяне ніякага няма. Ёк. Няма. Самі падумайце, як план скласці. Я ўжо казаў вам, каб у бібліятэку зазірнулі. Між сабою параіліся, абавязкова нешта сваё ў кожнага знойдзецца. Пасля абмяркуем. Ну, вось план будзе, хіба трэба мне вас за руку вадзіць. Ну, не трэба, мы самі. Прыдумаем, праўда, хлопчыкі? Ну, вядома ж, прыдумаем. Я так і думаў. Ну, а цяпер да пабачэння, сябры. Да пабачэння. Бывайце. Бывайце. Думайце. Думайце. Все ж добра, что есть каникулы. Никуда не спешайся, никто тебе не турбуя, вось як сёння, наприклад. Тата и мама давно уже на работе, а я у ложку ляжу. Ляжу, очи заплющивши. И уявляется мне, небыто до меня приходит сам Франциск Скарына. Петрашка, твое прозвище? Але, Петрашка, поважаный доктор. Да и вы сядайте, коли ласка. Няма коли мне заседживаться. Треба в Прагу ехать. Книги выдавать. Народ книги просить. Хочу, каб ты допомог мне. Каб у Прагу со мной поехал. Чул я про смелость твою. Чуў, што ты чацвёрку па мове атрымаў. Дапаможаш? Алесь. Дапамагу. Паеду з вамі ў Прагу. Збірайся хутчэй. Збірайся. Ой, пачакайце. Трэба запіску напісаць. Я ж, мабуть, уже не сплю. А, да гэта ў кватэру хтосьці звоніць. Гэткі сон дагледзець не даў. Каб не званок, то я ў празе быў бы, у сярэднявяковай празе з Францыскам з Карынай. Падумаць толькі. Не, цяпер сон не дагледзіш. Я заўсёды рада. Разам, разам. Адаб'ю дзверку і задармата смалі. Заснутыце, што ли? Да вы ўжо праходзьце, калі прыйшлі. Чуеш, Мікула, калі прыйшлі. План ёсць. Які план? Давай, давай. Задумаў я на свята Францыска з Карыны лекцыю прачытаць, як пісьменнасць узнікла. Ну? Да не выходзіць у нас. Для лекцыі патрэбны папірус, пергамен, гліняныя таблічкі, камяні. А, дык вы да мяне па камяні прыйшлі. Не смейся, молись, не смейся. Ды навошта вам усё гэта? Каб паказаць, на чым пісалі ў старажытнасці. Ну? Пісьменнасць паступова развівалася, і розныя матэрыялы выкарыстоўваліся для пісьма. Раней людзі высякалі надпісы на скалах, на каменных плітах, нават на касцях, чарцілі знакі на гліняных таблічках і на драўляных гладка абструганых дошчачках. Пісалі на пальмавых лістах, на бяросці. Хацеў я прачытаць лекцыю, але не выйдзе. Кожная лекцыя павінна паказам суправаджацца. Чым? Паказам? Як на уроках хіміі ці біялогіі. Я расказваю, а вы за Ленкай усе гэтыя матэрыялы паказваеце, дэманструеце. Ну, дошчачку мы знойдзем, выстругаем. Гліняны гаршок на чарапкі разаб'ём. А дзе астатнія ўзяць? Міколка, а калі без гэтай, без дэманстрацыі, навошта яна? Ё, уражання не будзе. Трэба, каб дайшло да кожнага, каб зацікавіла. А без дэманстрацыі, а не, нічога не выйдзе. Так, гэтакая задумка прападае, Алесь. Сапраўды, Аленка, прападае. Праўда. Без дэманстрацыі ніякага ўражання не будзе. Ну, Алеська, ну прыдумай. Што ж рабіць, а? Ось, што рабіць? Слухайте, да я ўжо нічога не прыдумаю. Так. Ну, думай. Я здагадаўся! Я ж казала. Здагадаўся, як лекцыю прачытаць, каб усіх зацікавіла. Міколка, Аленка, ну не патрэбны нам. Каменныя пліты і пальмавыя лісты не патрэбны. Чаму? Таму што ўсё гэта намаляваць можна, глядзіце. Так, бяру ручку. Чысты аркуш паперы. Зверху на ім вялікімі літарамі пішу. Лінія зараджэння пісьменнасці. А пасля вось так малюю. Малюю. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ну, не разумеете, что намаляваў? Не разумею. На моем малюнку вы бачите круг, ну, а за им линию зараджения письменности. Круг як бы раскручивая линию, показывая поступовость узнікнення письменности на земле, разумеете? А 6 четырохвугольнікаў, што намаляваны зверху вышэй, паказваюць асноўныя этапы яе развіцця. Дык што мы робім далей? Пад першым чатырохвугольнікам я падпісваю так літары высякаюць на скалах і камянях. Так. Але гэта яшчэ не ўсё. Ведаеце што? Трэба знайсці фотакопію пісьма на камені і змясціць яе ў першы чатырохвугольнік. Вось ілюстрацыя да самага старажытнага перыяду. Здорава! Так, у другім чатырохвугольніку змесцім такі малюнак. Ну, напрыклад, разгорнутую кнігу з дошачак. Так? Па трэцім чатырохвугольнікам адзначаем, пісалі на пальмавых лістах і на бяросце. А для ілюстрацыі намалюем і чатырохвугольніку скрутак з бяросты. Так, палова шляху пройдзена. Чацвёрты многавугольнік. Пісьмо на папірусе. Так, што ж мы тут? А тут мы намалюем егіптяніна, які піша на папірусе. Пяты чатырохвугольнік. Пісьмо на пергамені. Так, можна намаляваць братоўкі Рылу і Мефодія, стваральнікаў славянскай азбукі, якія трымаюць перад сабой разгорнуты скрутак пергамену з першымі літарамі славянскай азбукі. І нарэшце апошні чатырохвугольнік. Пісьмо на паперы. Добра будзе, калі ў ім змесцім партрэт Францыска Скарыны, а? Будзе ў нас лекцыя, толькі не з дэманстрацыяй, а з ілюстрацыямі. Алеська, ну і здорава ж ты прыдумала, Нікола. Гэта яшчэ не ўсё. Ну а што ж яшчэ? А вось што я прыдумаў. Пасля лекцыі пакажам сценку з жыцця Францыска Скарыны. Ага. Памятаеце, Ілья Мікалаевіч казаў, што пасля вучобы ў Італіі Францыск Скарына паехаў на радзіму, так? Дык давайте пакажам, як да Скарыны прыходзяць прадстаўнікі народа. Яны просяць вучонага даць ім такія кнігі, па якіх яны і іх дзеці маглі б вучыцца грамаці, так. Ну, трэба ж нам паказаць такую сценку, а? Так, можна паказаць. Да трэба, Міхол. Толькі лёгка будзе. Трэба фотакопіі заказаць, лінію зараджэння пісьменнасці намаляваць, сценары, сценкі напісаць. Хлопчыкі, я фотакопіі закажу і павялічую. Ага. А вы што будзеце рабіць? Я сценары напішу. Алесь, лінію зараджэння пісьменнасці намалюй. Ну, а ты, Аленка, вядома. Так, копіі. Давайте так. Сёння ў нас што, серада, так? Другі дзень не дае мне спакою лінія зараджэння пісьменнасці. Навошта вылез наперад? Ну, навошта? Каб дрэва якое там, хмаркі ці дом, то намаляваў бы. А папірус? Ды яшчэ егіптяніна. Ой, што ж рабіць, а? Ёсць жа мусіць нейкае выйсце. Шукаць трэба, шукаць. Самому. Узяўся за гуш, не кажы, што не душ. Гэткімі думкамі выйшаў я ў двор. Але пад'езда Вітька на сцяне некага патлатага хлопца крэйдай малюе. О, каго гэта ты? Ці не над сваім партрэтам стараешся? Вядома, гасцевака не пазнаеш. Эх ты, цемра. Я цемра? А ты хто? Сцяну псуеш. Ты яе фарбаваў? Што? Хочаш, я і цябе намалюю? Ну? Глядзі, пазнаеш сябе? Ну, малюй, малюй. Я прыгледзіўся? І міжволі заплюшшыў вочы. Убачыў на сцяне ўласны партрэт. Гэткі шкірпаты нос, гэткі ж адтапыраныя вушы, непадатлівы віхор на галаве. Усё маё. Амаль што мая копія. Ну, падабаецца? Подобается. Ну, Витька, есть у тебя гэтая самая искрынка. Не ведал я, что есть. Умеешь працовать, ну, умеешь. Я умею працовать? А чому ж не? Ты, я думаю, многое умеешь. А вось у мове не разбираешься. Самого простого не ведаешь. Ну... Покажи тебе на дияслов, так ты назовником назовешь. Я? Ты, Витька, ты. А ну, змяни по особых, буду працовать. Я буду працовать... И он будет працовать. Так, так, так, вы... так. Не-не. Яны будут працовать. Так. Вы будете працовать. Мы будем працовать. Хопить, давай будем працовать. Со мною. Мне с тобою працовать? А чему бы не? Потребно намалявать линию зараджения письменности. Чу про такую, ведаешь? Ну, коли не ведаешь, будешь ведать. Ну, ты годный. Ну, добро. Добро, намалюю я твою линию. Ведаешь, я и не сомневался, что да поможешь. Ты для тебя тут на годину работы, не более. Вось погляди. Угу. Вось, бачишь, это сюды. А книжки, какие потребны, я тебе принесу. Во-во-во-во. С малюнками Франциска Скорины, Кирилла и Мефодия. Во-во, не забудь, а то без них, сам разумеешь. Ты не забуду. Не забуду! В гэты день лёг я спать у 9 годин вечера. Стомился. Лёг, заплюшу в очи, стараюся ранішні сон нагадаць. Так хочацца разам з Францыскам Скарынай у старажытную Прагу паехаць. Заплюшыў вочы, фантазірую. Стараюся той дзівосны малюнак узнавіць. Фантазірую, заплюшыўшы вочы, і, здаецца, ўжо еду. Слухаю. Это я, Витька. Який Витька? Ты что, спишь? Витька я. Так вот, за твоих малюнков сочинение не написал, а завтра треба сдавать. Какое сочинение? Ну, сочинение. Завтра я еще каникулы. Хиба забыл? Ну, кому каникулы, а кому и не. По русской мове додатковые занятки со мной наставница проводить. Как подтягнулся, разумеешь? Ну и подтягивайся. А я при чем? Напиши за меня. Нам у поштовую скрынку кинешь. А я зранку перепишу. Згода? На якую тему писать? Проживел напиши. По-моему, проживел задавали. Ну, як любить их треба. Ты ж ведаешь, я надто собак люблю. Вось про собак и напиши. Напишу. Только не забудь опустить у поштовую скрынку. Не забуду. А мне думалося, что я перамог яго. Ну, пировой была гэта перамога. Ай. А ведаете, что означает выраз? Пирова перамога. Гэта перамога роўная няўдачы. Некалі пір, цар невялікай дзяржавы на Балканскім паўвостраве, ваяваў з рымлянамі. Спачатку атрымаў некалькі перамог, але яго атрады панеслі такія страты, што цар пір у роспачы ўсклікнуў: «Яшчэ адна такая перамога, і я застануся без войска!» Вечарам я напісаў сачыненне пра сабаку, якога так моцна любіць Віцька, і ў паштовую скрынку кіну. І ўсю ноч мне сніліся балканскі цар пір і яго разбітае войска. Назаўтра я адчуваў сябе не лепей, чым цар пір пасля сваіх славутых перамог. Нейкая млявасць, на душы кошкі скрабуць. До паўдня ў ложку праляжаў. Потым крыху раскатурхаўся, вырашыў на двор выйсці. Адчыніў дзверы пад'езда. Віцька стаіць. Дзе прападаў? Дзе быў, там ужо няма. Ад чаго такі панылы? Настрою няма? За сачыненне падзякуй. Да гадзіны ночы сядзеў над ім. Ой, бедненькі, ой, ну, бедненькі, да гадзіны ночы розныя глупства выдумляў. Ну, Віцька, гэткага нахабства я не чакаў ад цябе. Перапісаў гатовае сачыненне, да яшчэ здзекуйся з мяне. Ой, я не... Ану, паўтары яшчэ раз, што сказаў. Ану, не чапай, ты не вельмі, не задзірайся. Каб ведаў, як мне за твоё сачыненне дасталося, не наступаў бы гэткім пеўнем. Ад каго дасталося? Ад настаўніцы. Хлусіш, не веру. Да гадзіны ночы сядзеў. Сядзеў ён. Сядзеў і высядзеў. Ты вось. Зараз сам пабачыш, што высядзеў. Вот, ты на выпраўленне глядзі, на выпраўленне. Вось, я разгарнуў шыру. Я ўжо давно на гуртку займаўся. Мне ўжо сваю чацвёрку не апраўдаў. Што цяпер падумае Віцька пра нас, пра гурткоўцаў? На першай старонцы не знаходжу паправак, а на другой дык два сказы чырвоным алоўкам падкрэслены. Ну, чытай. Давай, чытай. На сцене у цирку выступают актеры-собаки. Актеры-собаки. Так. Мне особливо подобается поляуничий собака. Актеры у поляуничих собаками назвал. Я ще смеется. Да плакать треба. Нина Ивановна мне полгодины мораль читала. Тебе мораль читала, ты плачь. Да кто виноватый? Кто? Я? Правильно переписывай, грамотей. Что? Не актеры собаки, а собаки актеры. Вось як повинно быть. А у слова злучэнні паляўнічы собака дефис не потребен. С готового списать не можешь. Дефис? Да тебе не усе ровно. Ну кий и палка. Одно и то ж. Эх. Ты доказывать не буду. Усё ровно, тебе не усё ровно. Сам подручник разгорни. Об инверсии почитай, об придатнику, об приметнику. Инакш будешь отрымливать и кием, Витечка, и палкой. Ну, выдумляли разных знаков, назовников разных, приназовников. На беда от их. Может, тебе и школа не потребна? Снеди чуў я, что слово «школа» перекладается на нашу мову, как «отпочинок». Это правда? Слово «школа» до нас з Греції прийшло. Ну? Угу. 2500 годов назад діти багатих афінян збиралися разом, щоб послухати гуторки вчених і філософів. Таким чином діти відпочивали і мудрості набиралися. Ой. Ага, школа і називався такий відпочинок. Ой-ой-ой, перемудрили ти, афінські філософи, відпочинок школи назвавши. Школа і відпочинок. Ну, ніяк я між собою не стосується. Вось канікули – це відпочинок. Ну чому б їм канікули відпочинком не назвати, а? Школа відпочинок. Ну просто смех бери. Помиляйся. Не перемудрили. Відпочинок, Вітечка, гэта тое, што карысць дае. А школа... Адпачынак ёсць адпачынак. А ў школе на кожным кроку вучыся, вучыся. А калі надакучыла мне, надакучыла. Слухай, Алесь, выручы мяне яшчэ раз, а? Выручыць? Угу. Што ты яшчэ прыдумаў? Ты не палохайся. Разумееш, задачку трэба рашыць. Невялікую, но арыфметычныя дзеянні. Ну не, Вітечка. Хопіць. Сам папрацуй. Ну, Алесь, ну... Спачатку сачыненне, за ім задача на арыфметычныя дзеянні, а далей, глядзіш, захочаш, каб яе партфель за табе ў школу насіў. Ты гэта не ў школе задалі. Всё, сам рашай. Ну, паслухай, ну, гэта заб'явы задачка. Не выдумляй. Ну, разумееш... Мяне за 5 копеек не купіш. Ну, што, не верыш, ну, во, чытай. Продаецца артыстычная гітара. Ну, артыстычная. Звяртацца да Пеці. Мой адрас знойдзеце, калі рашыце наступную задачу. На вуліцы Юнацкай 47 дамоў. На вуліцы Першамайскай 53 дамы. 53. На вуліцы Янкі Купалы дамоў у два разы менш, чым на Юнацкай Першамайскай разам. Які будзе нумар дома на вуліцы Янкі Купалы, калі ён знаходзіцца якраз пасярэдзіне. Пасярэдзіне. Знойдзіце яго, гітара ваша, цана па дамоўленасці. Ну, ну, ну, ну што скажаш? Розных дзівакоў хапае на свеце. Слухай, рашы, рашы, а артыстычная гітара прадаецца, разумееш? А хіба ёсць артыстычныя гітары? Ёсць! Ёсць, гэта не абы-якія гітары, гэта, разумееш, гітары, якія раней артыстам належалі. Я даўно мару пра такую. Так, у два разы менш. У два разы. Добра. Рашу задачу. Хоць ты і без мяне справіўся б. Ну, сам я магу неправільна рашыць. Тады прапала гітара. Іншая купяць. Ну што ж, давай паспрабуем даведацца адрас. Глядзі, першае. 47 плюс 53 равняецца 100 даму. Так? 100. Гэта на вуліцы Юнацкай і Першамайскай разам. Так? Другое. 100 мінус 2 равняецца 98 дамоў на вуліцы Янкі Купалы. Третье 98 делим на 2 равняецца 49. 49 нумар дома на вуліцы Янкі Купалы. Бяры сваю аб'яву. Што? Правільна рашыў? Не хвалюйся, правільна. Ой, дзякуй. Ну, дзякую. Вітька схапіў лісток і праз хвіліну знік за домом, а я застаўся на двары. Дадому ісці не хацелася, да і чаго ісці? Праз якую гадзіну вернецца? Абавязкова павінен вярнуцца. Рана ці позна даведаецца пра падман. Што сказаць яму? Праўду, як і задумаў? А калі біцца пачне? А калі... Лінію зараджэння пісьменнасці назад верне. Може, прикинуться, що помилився. Тобі по математиці якою відзнаку за чверть поставили, а? Четверку, а що? Четверку. А я тобі і одинку не поставив би. Правильно рашив, не хвалюся. 49-й номер дома. 98 домов. Я тільки домов побудують, коли у тебе борода вирості. Ну чого, зловався? Хіба я виноватий, що нехто діля сміху, аби якую об'яву повісив? Аби якую? Ні, не аби якую, об'ява оригінальна. На іншу, на звичайну, ми глядіть не стали б. У них кольки понавешено, а гэта оригінальна. Петька казав, що від покупников отбою не було. Незвичайна об'ява. Нікого б Яковом не покинула. Працює у Петьки голова, а не той, що у тебе. А, так ти трапив до Петьки. Ти не з твоєї ласки. Петьку знайшов. Ти не по твоїм рішенні. Сам докумекав, що в другім день не одимать, а ділить треба. Знайшов Петьку. Але поздно. На полгодини опередили мене, купили гітару. А чому другим день треба ділити? Да тому, що у задачі говориться, домов у два рази менш, у два рази менш, а не на два менш. Коли у, значить ділить, коли на, значить одимать. Ведаєш ти гэта, голова садовая? А ти що недавно казав? Хто приназовники глупством називав, а? Я? А, без приназовников вирішу обійстися. Ти що ти? Ні, Вітечка, без граматики не вивчиш і математики. Зрозумів? Голова садовая. Ну нарешті, зрозумів? Значить ти знарок. Знарок, аб доказати, що без граматики... Знарок, Вітька, знарок. Ех ти, ех ти. А я думав. На гэты раз, здаецца, моя перамога ўжо не была пірравай перамогай. Але і радасці я не адчу. Все з-за Вітьки. За що не візьмуся, куди не повернуся, а на вухо ніби нашептує некий небачний чоловік. Чому сябра покривдив? Навошто подманив його? Каб не ти, купив би Вітька гітару, учився б іграти на йой. А ти хотів Вітька по правді навчитися? Ти не коротішого шляху до слави шукав? Ці неділя гэтага вырашыў не абы якую, а артыстычную гітару набыць. І ці можа гітара быць адзінай уцехай? Ён жа нават граматыкі не прызнае. Не, даражэнькі. Спачатку граматыку адолі, а потым гітару купляй. Іначай жа і словы ў песні пераблытаеш, і ноты па-свойму пераставіш. Разважаў я гэтак і павесялеў. І той нябачны чалавек быццам адступіў, але іншае стала непакоіць. Намалюе Вітька лінію зараджэння пісьменнасці ці не? А раптам адмовіцца. Хутка Аленка і Міколка прыйдуць. Чым пахвалюся? Мусить яны тут, як тут, легкие на успомин. Ну, показывай свою линию. Миколка, все, пробил? Давайте, Миколка, мусит, целую ночь просядел. Ну, сколько треба было, столько и писал. А ты показывай линию. Або одразу признавайся, что не брался за яе. Это я не брался. Ну, а что? Ты хоть ведаешь, кого каштовало мне Витьку говорить? Думаешь, он в радости кинулся для меня? Давай, Олесечка, намалюю. Ух ты. Ты направда домой еще с Витьком? А чему ты удивляешься? Витька ж мастак, не то, что мы с тобой. Мастак. Знаешь, что с ним? Зря зараться. Ты ничего не разумеешь, Николай. Ну, может, Витька до нас перетянуться хочет? Может, кепка нам? Ничего не зря, Витька, где его малюнок стал пешей приступкой. Я бы раз помогла бы ему за нас подняться. Гляди, не спотыкнись об той приступке. Ириночка. Я трошка слухаю. Убирай свою линию за рождение. Чего молчишь? Забирай! Малайчина, что намалявал? Давай сюда неси. Да мяне малюнок принеси. Чакай, я зараз. Хлопчики, треба, как Витька с нами был. Треба затекавить его. Поспробуй. Так, нелегко его затекавить. Нелегко, а треба. Коли разом возьмемся. А як мы его уговорим, а? Ну чем переконаем? Хлопчики, стихните. Хутка Витька прийде. Мы ж хочем, каб ён з нами был. Веры набьем шефство. Каб только пасля не плакала. Хлопчики, мы хочем показать, як Франциск с Карыной с селянами сустракается. А не подумали, у чем на сцену выйдет. Ой, правда что? Да. Может, в чаровиках? Мы ж 16-е стагодие будем показывать. Нет, тады хиба что одны паны в чаровиках ходили. Вот что, нам две пары лаптей потребны для селянина и селянки. Правильно. Ну, Николка. Али при чем тут Витька? Мы за Витки спрачаемся. Лапти в магазине не купишь. Доведется шукать. Так. До деда Максима будем. Дед Максим, коли попросим спяти, а? Малайчина, Ленка. И Витьку возьмем. Витьку. Гэтым, я думаю, и затекавим яго. Правильно, правильно. А потом нечто такое придумаем, кабы застався з нами. Нельга яго одного покидать. Хлопчики, не будем на полдорозе спыняться? Не будем. Глядела Оленка. Витька одразу ж загорылся, почувши про лапти, про то, как съездить до деда Максима, не бы только и чакал гэтага. Поедем, конечно, поедем. И зараз же. Ну, Витька, ну, молодчина. Трапно все ж нехто придумал. Легко все говорится, да нелегко робится. Хутко, без пригод, доехали до знакомой уже станции Сосны. Дошли до озера Бездонного, вышли на тую дорогу, где дубы с небом гамонять. Послухайте, ну наво что нам по дороге идти? По бирожку пойдем. Ну як наво что? По дороге? Ведь шакай ты, хата деда Максима ля самого озера стоит. Ну и что, что в озеро? Ну что, хиба не потрапим? А заодно и в озером полюбуемся. И заборонено прихожусь любоваться. Заблудить хочешь, як у минулый раз, а? Бачиш, ліс аж до озера підступає. Ну і нехай підступає. Ну, ми ж не по лісі пойдемо, а по біражку. По біражку, так прямей, вон якого кругаля дорога дає. Ну, Ніколка, ну згоджайся. Хто прямо ходить, той дома не ночує. Боїся. Широ признався б, що боїся повз ліс йти. Я боюся. Ну, ноги у нас не казенные, каб лишние километры вымирают. И правда, что не казенные, не казенные. Я уже за сегодняшний день так натупался, что аж подышвы гудут. Никола, ну послухаем их, а? Куды все, туды и я. Тады все за мной. Оленка, давай за тобой, зайди. Правда, давай мы тебя потягнем. Тягни. Ну, пускай веселее, Пьера, давай. А мы уже песню наспеваем. Давай. Давай. Зараз тобі Микола заспіває. Чого? Приїхали. Той карета. А что? Паузгэ до болота пойдем. Что? Что? Ну, повинно же я наскончиться. А мой правда. За мной. Ой, это подобает. Что я сказал? Не слухай. Оленка! Оленка! Давай, открывай. Ой, пошли, почекай нечто. Тихо, тихо, нечто. Упало. Ну, ой. Что вы тут делали? Долго блукал я лесом. Покорливо не отставали от меня Оленка, Миколка и Витька. Уже добро стемнело, а напереди ниякого просвету. Ниякой надеи выйти на тую полянку, где хата деда Максима стоит. Дыра б там. Хлопчики, вы некая Будынина. Глядите, хата гэта, хата! Ура! Хата! Пришли! Пришли, ура! Это была хата, а як видать, давно уже покинутая господарами. Комины повразбураны, даху весь у дирках, в окна без шкла, рамы поломанные, а вокруг густы и уже напевно одичалый сливовник. Ой, лепш было б, каб на стох сена натрапили, устозить теплее и утульней. Обышовши хату, мы спынились около дверей. Напевно, нікого нема. Ну, хто його ведає, що там за дверами гэтай закинутой хати? Може, зойдем? Тихо, тихо. Прошу, заходьте. Витька, у тебе, я ведаю, запалки есть? Ага, есть. Иди перше посветишь. Ага, ну, добре. Слухайте, Ники. Ой, а пыль полна. Спочатку трапили у сенцы. Витька чиркнул запалкой. Неровный метусливый агеншик выхопил яше одны дверы у хату. Витька узялся за клямку и почал потиху их отшинять. Тягучее рыпенье не просто у души, а уже у пятках быцем отдавалося. Вось Витька переступил порог, знов черканул запалкой, узнял ей высоко над головою, а Геншик выхопил вялизны на всю хату покой. Посярод яго мы зауважили печь, ложек с голою железную сеткой, сям там пораскиданные по подлозе дошки. Будем улатковываться. Тут Ну, вядома. А куды ты поначы панясеся? У балота? Чуеш, а можа на гарышча залезці? Там у сенцах лесвіца стаіць. На гарышча? На другі паверх? Ой, не трэба. Не падабаецца на першым, на другім будзеш начаваць? Пачакай, ты не смейся. З гарышча ж мы абавязкова хату дзеда Максіма ўбачым. Гэта не з зямлі глядзець, а з вышыні. Ну, як это, ну... Так цёмна. Ну, не хату ўбачым, а дым абавязкова ўбачым. Дым жа павінен з коміна ісці. Сумняўся б ты, Пятрашка. Дошкі на падлозе збірай. Пакладзём на ложак, ты хоць які прытулак будзе. Ну, давайте. Самі збірайце. А я ўсё ж залезу на гарышча. Павінен ісці з коміна дымок. Дошки збирать. Давайте. Пакуль яны ў поцемках сноўдалі па хаце, я адчыніў дзверы і выскачыў у сенцы. Намацаў рукамі лесвіцу, асцярожна палез. А дзе мраць? Аж мурашкі па спіне забегалі. Там у хаце разам з сябрамі не страшна было, а аднаму. А што, калі хто-небудзь затаіўся на гарышчы, калі якою даўбежкай па галаве стукне, свалюся ўніз, і сябры не пачуюць. Але і вяртацца няёмка. Вітька засмяе, калі даведаецца, што спалохаўся. Паціху лезу па лесвіцы. Вось і апошняя прыступка. Праз дзіравы дах відаць, як мігацяць на небе зоркі. Ай, стала весялей. І вось я на гарышчы. Адзін крок наперад, другі, трэці. Раптам чуецца пырханне, трэск, грукат. Я ірвануўся ў бок і з жахам адчуў, што страціў апору пад нагамі і лячу ўніз. Ой. Алесь, адкуль ты? Алесь. Дзе ты быў? Гарыш. Ой. Ды ты як? Цэлы? Не пабіўся? Цэлы. Там, відаць, нейкая птушка. Дык што, ты я... за хвост хацеў злавіць яе? Сам злавіў бы. Ну, хадзі да ну. Чаго цябе ўсё? Гоніць, гоніць. Добра, што хоць не пабіўся. Што гэта? Сава крычыць. Гэта яна цябе і на гарышча напалухала. Адпачывай, герой, бо заўтра цябе не дабудзешся. Аленка, ты давай кладзіся. Ой, напалухалася. Каля сцяны. Слухайце. Што? А там на гарышчы такія зоркі. Ой, правда? Ну? Напалухаўся. А цяпер пра зоркі. Ну, ведаеш, велічынёю з яблы. Цып-цып-цып-цып-цып! О, позабивали здесь, а? Ой, что это? Дети, а это что, внучка? А Лент? Эй! Что, кто? А, что, кто? Что, кто? Гэта ж... Якая гэта сіла вас занесла сюды, га? Дзед Максім, дзедуля! Ага, ён сам Аленчын дзядуля. Дзядуля, мы да вас ішлі, заблудзіліся. Ой, як вы напалохаліся. Ага, бачу, што заблудзіліся. Бачу, што мой дом зады вярсты адмінулі. Вы расказвайце, што прымусіла вас да мяне выправіцца? Нам трэба расстарацца лаптей. Ага, рашылі, рашылі да вас вярнуцца. Выбрали от станции короткий шлях, да и у Пудинка сбились с дороги. Ах, вы не бараки. А что вы робили, как я не заглянул сюда? А? Выбрали. Дома, напевно, во все звоны бьют. А вам хоть бы что? Выбрались. Не думаете, як батькам достается? Чому думаю? Эй, эй, так, где такую сгадувачене курок посклекать? Ай, виноваты, что и казать. Правды виноваты. Значит, лапти шукаете. Лапти. Лапти. Шмат их зносилось. Ай, шмат. 100 годов назад еще сермяжное селянство у лаптях ходило. Много дорожек ты лапти потоптали. Ай. А вы, мусить, ни разу их и не бачили? Ну, чому? Бачили. А некали лапти свои имен имели. Ну, ага. Были лапти злыка, лычники, из берозы, берастяники, с дуба, дубовики. На вот сконских грывов и хвостов волосянники, еще соломы, соломенники. А работа над ними какая была деликатная. Лычный лапоть пляли у 5-12 родов. Ого! Ага. На специальной колодце пляли железным кручком. Про лапти и загадки складены. А вы ведаете? Ну, вот, хотя бы одну послухайте. 2 кони, а 4 хвосты. Что это? А я 2 кони. А, 2 коня, 4 хвосты. Ну, не отгадаете. Это хитрая загадка. А разгадку такую мае. Лапти и оборы. Ой, а приказок прямого, сколько про лапти. И все они давнейшую долю народа показывают. Ой, я это наши уборы, лапти да оборы, лапы да сермяха, мужицкая повага. Тяжко жилось раней. Ведомо, что. О, поблизу этого места, где теперь хата стоит. Маёнток был. Маёнток? Ага. Який? Панский маёнток. А до его вёсочка подыходила деревянчицы. Такая невеликая вёсочка. А у маёнтку пан Арда сидел. Ой, Арда. Арда, не Арда. Еще батька мне рассказывал, что лепшую земельку селянским потом политую Арда до своих рук прибрал. Не один год деревянчицкие за свою землицу судились, да и ломаного гроша не высудили. Дужи, да и богатые не виноваты. Ой, как жили. Нездарма люди говорили, бьют и плакать не дают. А где теперь та вёска деревянщицы? Чему только одна хата засталась? А на этом месте сдавён люди и селились. Вот вы через мосток проходили. Угу. Рачулка там протекает. Ну. Деревянка называется. Ну так. Ага. А чому? Чому? А. Бо раней по ёй бервенне спускали. Угу. Вот тому и вёску деревянщицами назвали. Так вот, шмат годов вёска стояла. А в Першую сусветную войну, коли кайзеруцы наступали, деревянчицкие покинули обжитое. Углыб России поехали. От войны от беды ратовались. Ну, годов про скольки стали назад вертаться. А русских немало. Спалили немцы, помстили за то, что люди ее покинули. Ну и подались люди до свояков у Бракова, где после и побудовались. Один Степан Куляшевич заупартился. Никуда не пойду отсюда. И не пошел. Поставил эту хатку. Долго тут жил, а потом его до себе сын забрал у Бракова. А Бракова и сегодня стоит. Только называется иначе Сосной. Изменила вёска назву. Потому что изменять было. Так Бракова — это панская назва. Пан ее дал вёсце. Як мянушку якую. Ну, раней, еще при пригоне, на горшие, на пустые земли, пан селял тих селян, якія провинились перед ним. Кепскими лічив их пан. Бракованными. Ага, бракованными. Ну, як реч якую, ці живёлу выбраковывал. И вёску назвал зневажливо Бракова. А тепер люди изменили назву. Не захотели панскую. Ой, да и хопить про это. Дома ж вас зачекалися. Лапти, лапти вы нам покажете? Так, лапти. Лапти? Мы ж по лапти пришли. Лапти я сам привязу. Их еще плести треба. Ну, избирайтесь, избирайтесь. Дома батьки хвалюются. Ага. А вы тут и я старые разговариваю. На рамки пойдем. Или по дороге. Ага. Ну, ну, ничего. Не забыли, что ничего? Нет. Ну, пошли. Спасибо. Про тое, як мяне дома сустрэлі, расказваць не хочацца. Да і як мне здаецца, вам і не асабліва цікава гэта. У кожнага з вас у жыцці нешта падобнае здараецца. Ранейшы настрой як згінуў некуды. І адкуль узяцца гэтаму настрою, калі мама, ідучы раніцой на работу, папярэдзіла: «Сядзі дома, чуеш? Я праверу, пазваню». Ой, а дома так не хочется сидеть, вон як солнце светить. Чем же заняться? Может, книжку почитать? Не, настрою нема, не до книжек сегодня. Хоть бы Миколка, Тиоленко позвонили. Алло, Петрашка слухает. Добрый день, Олесь. Оленка, добрый день. Тише. Бабуля побач. Якая бабуля? Моя. Я на у соседнем городе живе, а сегодняшнего дня у нас. Мама позвонила ей, как приехала до нас. Расхвалявалась вчера мама, ну и попросила бабулю, как хоть девчонку Ольки у нас пожила. Бабуля вартует тебе. Ну, ты потерпи. Олесь, чуешь? До Витьки сходи. Не покидай Витьку одного. А? Олесь, ну, коли ласка, сходи. Придумай что-нибудь. Ну, добро. Придумаю, не турбуйся. Все чин-чином будет. Дякую, Олесь. До побачения. А что, коли звести Витьку с Ильей Миколаевичем? Нехай познаёмиться, нехай поговорить. Не может быть, каб ён Витьку не подохвотил, не затекавил. Тем более после того, как Витька допомог линию зараджения письменности намалявать. Для нашего свята намалявать. Але як сам Витька поглядеть на все это? Типа слухай меня. На мое здивление Витька долго не отпирался. Навод с некой радостью принял мою пропанову. И на завтра я привел его до Ильи Миколаевича. Молодцы. Молодцы, хлопцы, добро попрацевали. А у меня для вас новина есть. Якая? Наша школа музычные инструменты купила. Для ансамбля. Для ансамбля. Для ансамбля. Ну, до свята Франциска с Карыны будем музычную программу рыхтовать. О, чуя, Витя, ты вельми музыку любишь? Илья Николаевич, Илья Николаевич, примите меня в ансамбль, коли ласка. Ну, ну, разумеешь, ансамблем керуя наставник спеву Егор Иванович. Ну, я поговорю с ним. Я в учиться Витя. Буду. Я буду добро в учиться. Честное слово. Вы поговорите с Егором Ивановичем. А не подведешь меня? Да не подведу. Пусть побачите, не подведу. Ну, добро. Как бы вы ведали, как прошло наше свято Франциска с Карыной. Такое не передаси. Такое только треба бачить, бачить, каб запомнить. А каб рассказать про все, что отбывалось у той день у нашей школе, и полдня мало. А я ще хочу похвалиться. Миколку, Оленку и мяне узнагородили грамотами. Кольки часу минуло, а той момент небы живы перед вачами. И голос Ильи Миколаевича, сдается, не стихая, гучить и гучить у памяти надо мною, над усими, кто был на святе. Свято свое мы присвятили тем, кто уздымал ниву освяты, кто сеял зерня разумного, доброго, кто свое житье, як Франциск с Карына, отдал письменности. Народу, батьковщине, хто праз стагоддзі, праз нечуваныя выпрабаванні збярог і пранёс у сэрцы любоў да роднай мовы, да роднага слова, каб перадаць усё гэта нам, сваім нашчадкам, перадаць будучыні. І як не схіліць галовы перад імі, перад хараством і крынічным чарадзействам роднай мовы, яе цеплынёй і святлом. І як не успомніць радкі Піміна Панчанкі? Хіба не да нас з вамі яны звернуты, хіба не ад нашага імя выказаны? Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню свою, мову свою я до грудей притуливаю. Кончилась эта история. А свято Франциска с Карыны, про якое мы марили, якое упершиню рыхтовали, стало школьной традицией. И что год у час свято гучать народные песни, якие выконывая разом с ансамблем Виктор Поляшак. Той самый Витька, які раней жадаў аднаго, каб у школьным жыцці былі толькі канікулы.